Глава 5. Время кидать камни. «Что ты такое говоришь, Леша?» — прижала ладонь к рту мама. Отец молчал, он только нахмурился и слегка кивнул сам себе. Я думаю, он догадался, причем достаточно рано. Поэтому я получил некую свободу действий, его работа. «Алекс?» — на Вику было жалко смотреть. «Пожалуйста, объясни. Если ты решил стать другим...» Мама подбирает слова. «Ты все равно наш сын, помнишь?» «Каким другим?» Впадаю в ступор. «Ну, например, Алексей?» Тихо говорит мама. «Блин, хлопаю себя ладошкой по лицу. Нет, нет!» «Так, просто послушайте. Ваш сын погиб, когда получил по голове. Я очнулся в его теле, так получилось». Только начавшие улыбаться родные притихли. Каждый считал своим долгом просверлить меня взглядом. «Может, в больницу?» Мама снова с веселыми предложениями. «Вика, намекаю сестре кое-что рассказать». «Что, Вика?» Мама сверлит взглядом дочь, сестра мнется, но говорит. «Алекс, маг». Залп гляделок в мою сторону. «Он может телепортироваться». «Это розыгрыш?» Начинает злиться мама. «Это точно розыгрыш! Бред какой-то!» Вдыхаю полные легкие кислорода, чтобы успокоиться. На глазах родителей беру в руку смарт-мамы и сжимаю в кулаке, призывая хаос. На стол осыпается одна труха, устройство как не бывало. Можно было испепелить ложку, но лучше так, предмет, с которым мама пришла и в котором уверена. Отряхиваю ладонь на глазах удивленных родственников и смотрю по сторонам, другие посетители ничего не заметили. Мама снова возвращается к чтению документа. В этот момент управляющий приносит поднос с конвертом. На красивом блюде лежит пара позолоченных ручек и документы. «Этот ресторан ваш. Откидываюсь на спинку стула. Хочу, чтобы вы были счастливы». «Но кто ты такой?» — восклицает Влада. «Именно Влада. Она пропустила мимо ушей слова про подарок. Женщина до конца не могла поверить, но теперь осознала, что это все реальность. Из глаз пропала вся теплота и любовь, взгляд отстраненный и неприятный, будто я какая-то грязь, которая по недоразумению захватила их сына. Обвожу всех глазами. Примерно такая же картина везде, даже Вика смотрит зло. Один отец спокоен, сидит, поглаживая недельную щетину. Федор Константинович фон Визин, так меня когда-то звали. Усмехаюсь, почему-то мне причиняет боль мое положение. Я почувствовал, что нахожусь в оковах оболочки, которую занимаю без каких-либо прав. Эмоции, вот она проблема после слияния. Чувствую, как тентакли рвутся наружу. И мне объяснить, что люди, которые только что причинили мне боль, наверное, самые дорогие люди во Вселенной. Закрываю глаза, чтобы успокоить ураган внутри, иначе он грозит разорвать меня на мелкие части и унести прочь. «Алекс!» — Вика. «Алекс!» — меня трясут за плечо. С трудом открываю глаза. Что происходит? Я снова падаю? Нет, все в порядке, сижу на стуле. Вика отшатнулась, стоило мне посмотреть на нее. Кажется, я понимаю, в чем дело. В центре стола сияющая зеркальным блеском сахарница. Смотрюсь. Да, картина не самая приятная. Глаза затопила чернильно-черная субстанция. Вены вокруг проступили темной сеткой, как-то особенно ярко выступили скулы. Это мое прежнее лицо. Я возвращаюсь. Поддаю в котел эмоций еще больше топлива. Начинаю видеть, как волосы светлеют, а затем их наполняет красный цвет. Лежащие на столе руки покрываются черными венами, напряжение в теле грозит взорвать меня изнутри. Выдыхаю. Рад, что наконец-то все прояснилось. Взмахом руки прошу маму подождать. Я не просил, чтобы меня закинуло в тело моего правнука. Не просил воскрешать меня. Но одно существо решило иначе. Я просто хотел покоя, когда отдал все в последнем бою. Знаю, вам трудно принять то, что я занял место вашего сына, я понимаю. Отец все еще молчит, брат с сестрой смотрят. Наконец Влада начинает говорить. Жду вердикта, прощения, хоть чего-то, но случается самое худшее. Забери, нам ничего не нужно. Она подталкивает ко мне бумаги. Влада поднимает голову и смотрит на меня с болью. Кланяюсь, как кланялись когда-то в мое время. Круговорот магии заворачивает и стирает ставшую картинкой обстановку, меня переносит из ресторана. Появляюсь на площадке перед офисным зданием, где заседает королева Тея. Надо поговорить с Васей. Может быть, она узнала что-то полезное. Сейчас я даже рад поездке на континент. Развеяться не помешает. Стоило мне войти в фойе, как ко мне тут же направляются несколько охранников, доставая оружие. Нервно дергаю щекой. Приходится перенестись прямо к залу переговоров, а ведь хотел вежливо записаться на прием. Искать Тею долго не пришлось. Недалеко от знакомого помещения мне на глаза попался высокий Суори с зализанными назад волосами. Весьма симпатичный. Если все прочие синекожие мужчины имели звероватые черты лица, этот был похож на кота. Увидев меня, он замер, точно кот. Я бы не обратил на него внимания, если бы не его реакция и надпись на бейдже. Алонсо Карт, первый помощник Ее Величества. Губы сами собой растянулись в улыбку. Да, странное зрелище. Парень с волосами цвета крови и темными провалами вместо глаз. Казалось, что мистер Карт сейчас даст дёру, как полагается всем правильным котам. «Здравствуйте». Он неловко помахал рукой. «Расслабься, я не буду никого убивать». Успокаиваю синекожего, отчего тот бледнеет. «Да, совсем навыки растерял, даже не могу быть убедительным». «Если он того не заслуживает». Помощник Тей побледнел еще больше. «Вас проводить?» Обреченно спрашивает он. «Нет, просто сообщи Васе, что я тут. Мне надо поговорить с ней перед тем, как я уеду». «Вы уедете?» Обрадованно восклицает он, но тут же сжимается, понимая, как это выглядит. «Да, уеду. А теперь быстрее позови мою дочь. Буду в переговорной». Я успел расположиться за столом, когда услышал хлопок перехода. Вася появилась во вспышке портала и тут же закрутила головой в поисках меня. «Здравствуй. Машу рукой». «Привет». Дочь неловко мнется. Не понимаю, в чем дело, пока до меня не доходит. Встаю и обнимаю Василису в знак приветствия. Та сразу же расслабляется и садится рядом. «Что рассказал толстяк?» «Ничего, что могло бы помочь», — вздыхает Вася. «Кому отдал его, не знает. Где сейчас, тоже не знает. Сказал, что он один из лидеров, достаточно могущественный. Люцио специально сказал, чтобы ему не говорили, где держат Витю». «Надеюсь, теперь он об этом жалеет?» «Очень», — заверила Вася. «Еще сказал, что они все зеленые. Единственное ценное замечание. Все в подчинении и всегда носят камуфляж. Может, это тебе чем-то поможет?» «Не густо. Прости. Ты не виновата». Обнимаю приунывшую девушку. «Все будет хорошо, я найду его. Главное, чтобы не решились на убийство. С большой вероятностью они выйдут на связь, будут выставлять требования, вплоть до взятия тебя в плен. Тяните время». В зал переговоров вошла Тея, а следом за ней появилась и Лара. Обе женщины напряженно смотрели на меня. «Не помню, чтобы звал кого-то из вас. Раздражение снова начинает прорываться. Все-таки разногласия с родителями дают о себе знать». «Ты забыл, что это здание принадлежит мне?» — хмурится Тея. «Если ты хотела подружиться, надо начинать с другого. Почему-то показательная грубость Теи меня смешит. Вдруг понимаю, что она боится меня». «Кто сказал, что мне нужны друзья?» «Я лишь предложил тебе выбор», — пожимаю плечами. «Либо дружить, либо служить». Глаза Теи опасно прищуриваются. «Мне все равно. Смотрю на Лару. Она опускает взгляд в пол». «Как тебе, Лара?» «Не даю Теи сказать. Правда горячая штучка?» «Она всегда высоко метила». Тея растерянно смотрит на еще больше сжавшуюся Лару. «Это тебя не касается». Снова начинает грубить королева. «Тебя не было больше полутысячи лет, а теперь ты появляешься и смеешь что-то требовать? Служить тебе? Не смеши меня! Я построила общество согласно нашим договоренностям, и если ты думаешь, что я тебя боюсь, ты глубоко ошибаешься». Тея грозно сложила руки на груди. «Прекратите!» — попросила Вася. Накрываю ладонь дочери своей рукой. «Ты права. Тея облегченно выдыхает. Думала, что я буду отрицать. А ты думала, почему ты жива?» Вот тут на лице Суори проступает ужас. «Почему жива Лара? Почему жива Вася и ее брат?» «Вижу, ты поняла». Удовлетворенно киваю. «А теперь неси их, или умрешь прямо сейчас». «Федор», — начинает Лара, — «замолчи. Даже не смотрю на нее. Меня больше интересует мимика Теи. Она пугается еще больше». «У меня только один. Остальные пришлось отдать». Прикрываю глаза. Они только пришли в норму, но сейчас я чувствую зуд белков. Тьма снова желает вырваться. Кому она отдала кубы? «Где они?» практически рычу. «О чем вы?» – непонимающе крутит головой Вася, смотря по очереди на Тею и на меня. «Части моей силы, энергии хаоса. То, что не дает этой Суори умереть окончательно. Лара жива, потому что выносила моего ребенка. Ты жива, потому что моя дочь. Хаос оставил на вас печать. А вот Тея поступила проще. Забрала то, что ей не принадлежит». Смотрю в глаза Теи. «Умоляю, дай мне повод тебя убить». «Кубы были поделены между сильнейшими лидерами континента в обмен на мир», выдала королева. «Что?» Лара в шоке. Меня разбирает смех. «Правительница, воительница, строительница мира во всем мире. Получается, за всеми твоими решениями компромиссы. Тея зла, дышит тяжело, но молчит. Подмахнула всем и каждому, тебя поимели какие-то дикари с континента, твой же народ, а потом поимели семьи в твоей же стране, которые, кроме родословной, имеют разве что чересчур длинный язык, не более». «Как была служкой, так и осталась». «Ты все сказал?» «Пожалуй, да. Жду свою игрушку, потом я уйду». Смотря на то, как Тея сдерживает злость, усмехаюсь. «У тебя нет выбора. Ты самое слабое звено. Если я не вернусь с континента, значит, появился кто-то сильнее, и ты примешь смерть от его руки. Со мной у тебя есть шанс выжить, без меня его нет». Тея развернулась и вышла. Лара прижалась к стене, сложив руки за спиной, и украдкой смотрела на меня, будто не прожила так долго, а снова стала девчонкой. «Если она отдаст куб, она умрет», — сказала Лара. «Не отдаст, умру я. Пожимаю плечами. А потом и вы. Не знаю, чего хотят фанатики на континенте, но они представляют опасность». «Откуда ты знаешь?» Лара не отступала. «У меня есть надежный информатор», — делаю паузу. «Старая подруга». «Папа!» Вася неожиданно нарушила нашу беседу, я даже замер. «Ты можешь не забирать силу?» «Нет, к сожалению, не могу. Но если ты подумала, что Тея умрет сразу, ты ошибаешься. Она просто начнет стареть, как обычно, просто чуть быстрее». «Но тогда, почему ты против?» Вася недоуменно посмотрела на мать. «Я не умру», вздохнула Лара. В зал переговоров вошла Тея. Она держала в руках небольшой саквояж кубической формы. Когда он был открыт, внутри в поролоновом углублении лежал небольшой куб, даже меньше, чем тот, что я нашел у Насти. Аккуратно вытаскиваю артефакт, а затем ухожу порталом. Пора поглотить еще одну частицу хаоса. Москва. «Как вы?» Высокий и статный Суори в идеально сидящем на гибкой фигуре костюме вошел в кабинет. Королева придирчиво осмотрела своего помощника. «Прибила бы тебя!» — с напускным гневом бросила Тея. «Почему принес не самый маленький кусок?» Боялся, что он догадается. Виновато опустил голову Алонсо. «Я бы что-то придумала». «У вас осталось еще два, это немало», — возразил Суори. «Это важный инструмент, ты не понимаешь? Нельзя так просто разбрасываться такими артефактами. Если он соберет все камни, то станет могущественнее любого существа в этом мире». «Кстати, о существах могущественных». Алонсо замялся. «Дошли слухи, что какой-то культ призвал демона». «Дай угадаю, на континенте?» усмехнулась королева. «Да, вы правы. А откуда вы знаете?» Выгнул бровь помощник. «Птичка принесла. Не беспокойся, не иначе, как простой треп». Но вся эта ситуация с Люциусом, заговорщиками, похищением Виктора, начал перечислять Алонсо. «Сказала же, забудь, это не важно. Важнее следующее. Надо как можно скорее отдать эту папку кому надо». Тея протянула помощнику документы. Алонсо машинально открыл и прочитал первый лист. «Фанвизин. Убийство и захват собственности. Родители, сестра. Вы собираетесь отдать это аристократам Москвы?» «Верно. Действуй». «Но не поспешное ли это решение?» Попытался воззвать голосу разума помощник. «Ты мой слуга, а не советник». Тея встала и подошла к Алонсо, а затем отвесила ему звонкую пощечину. «Исполни приказ! Быстро!» «Я вас понял, ваше величество». Парень склонился и, дождавшись кивка, развернулся, чтобы покинуть кабинет. Москва. Поместье Фанвизиных. Смарт разразился мелодичным перезвоном. На дисплее отображался неизвестный номер, и я взял трубку. «Да, слушаю». «Здравствуйте», — раздался неуверенный голос. Мы уже виделись с вами не так давно, Алонсо Карт. Тея что-то хочет передать? Пусть катится к бесам, так и скажите. Я собирался бросить трубку, но помощник королевы опередил. Послушайте, у меня важная информация. Мне надо с вами встретиться, разговор тет-а-тет. Это спасет жизнь вашим близким. Недолго думая, отвечаю. Хорошо. Сбрось место и время, я буду там. А вот это интересно. Кажется, Тея решила поиграть в большую девочку. Повертев в руках куб, приступил к его поглощению. Неизвестно где. Хорошо сложенная беловолосая женщина сидела на кровати. В ее губах была сигарета. Комнату освещал закатный свет солнца, причудливо подсвечивая клубы дыма в шикарно обставленной спальне. Простыни были смяты, будто на них устраивали поединок, а не спали. Женщина имела прекрасное тело, которое сейчас покрывали бисеринки пота. Она задумчиво улыбалась. Когда сигарета кончилась, беловолосая встала. В комнату вошли две женщины в серых платьях с белыми передниками и косынками. Домработницы. Они не обращали внимания на наготу своей хозяйки, сразу приступив к делу. Белье на постели было поменено, свежие простыни и подушки заняли свое место. Беловолосая снова упала на кровать. «Войдите!» – властно приказала она кому-то за дверью. В комнату осторожно вошел молодой подтянутый парень с удивительно красивым лицом. Следом за ним еще двое, два брюнета и рыжеволосый, все встали перед кроватью. На парнях имелись одни плавки. Каждый щеголял накачанным торсом, но они были взволнованы. «Ты!» – показала пальцем на брюнета с менее испуганным взглядом беловолосая. Двое оставшихся парней вышли прочь, а брюнет стал забираться на кровать. Но перед тем, как приблизиться к беловолосой, его остановила красивая женская ножка. Она уперлась в лоб, парень замер. «Не так быстро. Сначала разогрей меня». Парень понятливо улыбнулся и переместился прямо к заветному треугольнику, складывая женские ноги себе на плечи. Комнату наполнили негромкие стоны, которые нарушил звонок. Выругавшись, беловолосая потянулась и достала телефон с прикроватной тумбочки. «Продолжай», — приказала женщина, а сама взяла трубку. «Да, быстро и по делу». Услышав говорившего, она раздраженно нахмурилась. «Фанвизин, ты не представляешь, как ты не вовремя». «Что? Помощь? Ты охренел?» «А, даже так. Это любопытно. Я никогда не против хорошего развода, ты же знаешь. Ладно, я помогу. Жди через час. Все, отбой». Положив трубку, отодвинула любовника в сторону и приказала ему. «Позови Рыженького. Будь хорошим мальчиком».